Глава 42. Примерно с минуту все молчали, снова переваривая услышанное. Корабль находился далеко от основных баз и квалифицированных экспертов, поэтому принимать решение следовало на месте. «Полковник Стоун, каково ваше мнение? Можно продолжать облет техники или стоит прекратить программу?» – спросил майор Браун больше из приличия. Ответ на этот вопрос он, конечно, знал. «Разумеется, мы будем летать. Мы знали, на что шли. Это война, господа, и от связанных с нею потерь никуда не денешься». «И все же, почему случилось разложение материи?» Задал вопрос инженер Дуглас. Он сказал это негромко, словно обращаясь к самому себе. «А в других случаях на этот вопрос могли бы ответить?» — спросил Браун. «Увы, сэр. Теоретизировали много, но почему обычная устойчивая материя вдруг переходила в нестабильное состояние, точно никто объяснить не мог». «А можно намеренно нарушить работу роторного узла? Помочь ему рассогласоваться?» Дуглас вздохнул. Он понимал, куда клонит офицер СГБ. «Видите ли, сэр, поскольку в тонкостях работы роторного ускорителя никто из присутствующих не посвящен, повредить его можно было только механически. Взорвать или забить гвоздь. Ну, вот как-то так. Но в случае нарушения обшивки, изготовленной из особо прочного материала, на монитор состояния перехватчика немедленно выйдет информация о неисправности. Поэтому намеренную порчу я все-таки исключаю». «А давайте подведем итог», – подал голос полковник Стоун. «Все остальные пилоты, кроме Реми Ренато, благополучно вернулись, испытав сверхмаршевый ускоритель. В отзывах только восторги. Поэтому давайте каждый будет делать свою работу». После этих слов на личный передатчик майора Брауна поступил вызов. Майор включил прием и услышал голос своего помощника и ответственного за радиосвязь сержанта Рычика. «Сэр, наверное, вы сейчас не можете говорить, но тогда просто послушайте. Тилли прислал сообщение, где уведомляет нас о том, что за время путешествия с нашего корабля было сделано 4 передачи на электринно-газовом передатчике. И последнее, держитесь за стул или унитаз, последняя передача была полчаса назад. Возвращайтесь немедленно, нас ждут срочные дела». Последние фразы собравшихся в совещательной комнате Браун почти не слышал. Так уж были устроены его слух и глаза, когда говорили ни о чем. Он это не запоминал. Но стоило прозвучать какому-нибудь ключевому слову, и он тут же включался. Однако никаких ключевых слов не прозвучало. «Вы знаете, господа, а я согласен с полковником Стоуном. Давайте пока ограничимся предварительным разбором. Ведь на первый взгляд все очевидно, а на второй...» «А второй взгляд требует времени, господа. На этом разрешите откланяться. Мне нужно идти». «А что делать с перехватчиком?» – спросил сидевший в углу лейтенант-механик. «Он опасен?» – спросил Браун. «Очаги нестабильности на нем имеются», – подтвердил инженер Дуглас. «Тогда за борт его, и пусть говорят пушки. Вы не возражаете, полковник Стоун?» «А что тут скажешь?» – пожал плечами командир летного отряда и вздохнул. «Машина, конечно, красивая, и ее жалко. Но за штурвал этого аппарата никто не решится сесть. Может рвануть в любую минуту по неизвестной причине». «Согласен», – сказал Браун. «Значит, за борт», –